Эпилог. Время туманов. Юный Кейт бежал так, как никогда в жизни еще не бегал. Мороз обжигал ему не только горло, но и легкие, щипал глаза. Снег, а вернее острые льдинки, больно царапали подушечки лап. Но задерживаться, обращать внимание на боль, страх, усталость, он не имел права. Он должен был только бежать. Не замечая воплей за спиной, они звучали все отчаянней, не замечая котов и кошек вокруг, не замечая тех, кто не мог больше бежать и упал, не замечая ужаса, не замечая смерти, которая скосила многих и теперь гналась за ним. А главное, не оборачиваясь. Те, что оборачивались, исчезали. Первым исчез его отец. Сердце Кейта болезненно сжалось. Началось все с появления двух незнакомцев. Черного разноглазого кота и автоматона. Над долиной провинции Раздон слабо брезжил рассвет, когда они, неведомо откуда взявшись на маленькой площади городка, единственного на многие километры вокруг, посоветовали жителям как можно скорее бежать из него прочь, если они дорожат своей жизнью. Зачем и почему, незнакомцы не объяснили. «С чего вдруг нам бежать из родного города?» — задала им вопрос Рилта, хозяйка единственной в городе таверны, и голос ее был полон недоверия. «Насколько я знаю, войны у нас нет, и вас мы видим первый раз в жизни». Черный кот повернулся к ней спиной, не удостоив ответом. Автоматон, прежде чем за ним последовать, указал деревянным пальцем на восточную вершину, откуда они спустились. При этом все его болты и гайки невообразимо громко задрожали и заскрипели. Два незнакомца удалились скорым шагом, а жители городка подняли головы и посмотрели на вершину. На лес, который спускался вниз по склону и окружал их городок. Сейчас он был одет снежной пеленой. На самую вершину. Сейчас она сияла в лучах восходящего солнца. А над ней стояло серое облако. «Они, видно, чокнутые, раз им чудится неведомо что», высказала общее мнение Рилта. «Нет там ничего». Горожане вернулись к своим утренним занятиям, и тут вдруг старушка Машель испуганно замяукала. «Там, смотрите, что-то движется!» С вершины по склону наползало что-то серое. Оно скользило по верхушкам деревьев и понемногу заслоняло небо. «Да это всего-навсего облачко», — сказал беспечный и легкомысленный кот Гуляка. Все остальные быстро сообразили, что это совсем не так. И чаще, и опушка леса уже исчезли. «Туманное море! Это оно ползет!» — в испуге крикнул кто-то. «Не говори глупостей, туманное море от нас далеко». «А я говорю, это туманное море. Я видел его один раз в жизни, но не забуду никогда». «Он прав», — осмелился подать голос котик-подросток. «Я слышал, что говорил автоматон». «И что же он говорил?» «Он... я...» Совсем запутался котик, смущенный всеобщим вниманием. «Повтори, что он сказал?» «Надо было им сказать, что туманное море приближается. Вот что он сказал, а другой посоветовал ему идти куда подальше». «Вы что, чужакам готовы поверить? Говорю же вам, что это облако!» В этом глухом уголке континента маленький городок год за годом жил своей обособленной жизнью, и любая другая жизнь казалась ему неправдоподобной. Наступление туманного моря. Известие показалось жителям слишком страшным, и они не восприняли его всерьез. Деревни в провинциях Сиро и Кават не могли исчезнуть. Большинство кошек провинции Раздон предпочли этому не верить. Но прошло еще 20 минут, и город охватила паника. Жители перепугались. Туча, спускающаяся по склону, обрела вид стены из дымных вихрей. Из серой она становилась свинцовой, грозя бурями и смерчами. Лес, долина, обычно живые и шумные, замерли в молчании. В мертвой тишине коты и кошки построились в колонну и двинулись вон из города. Два старых ворчливых кота-домоседа не пожелали трогаться с места, не прислушались к голосу разума. Они крепко-накрепко заперли двери, грозя расправиться с каждым, кто придет досаждать им безумными бреднями о необходимости бросить дом, где они прожили всю свою жизнь. «Быстрее, быстрее!» — теперь уже Рилта торопила всех. «Иначе дорога будет отрезана!» Кошки шагали вдоль долины Раздон, оставив позади свой родной город. Туман сползал все ниже. Он змеился между стволов деревьев. То там, то здесь движение ускорялось. Появлялись длинные туманные языки. Кошки поняли, что они рискуют оказаться в ловушке на дне долины, и в панике, чтобы бежать быстрее, стали бросать вещи, которыми нагрузились, покидая дома. Кейт умолял отца расстаться с механической тележкой, нагруженной доверху. «Па!» — жалобно мяукал он. «Мы с тобой последние! Все нас обогнали! Не нужна нам эта поклажа!» «Не нужна? В самом деле? Ты уже 100 раз переезжал из города в город, да? Такого не припомню. Переезжал я один, еще до твоего рождения. И поверь, эти вещи очень нам пригодятся». Как и многие метисы, отец Кейта в самом деле в молодости часто переезжал то в деревню, то в другой город, туда, где находил работу. «Слышите?» — крикнул им Скоп, кёрл-охотник, повернув морду к туману. «Что мы должны услышать?» «Мяуканье, воя ветра!» «Не выдумывай!» — сердито крикнула Рилта. «Лучше беги быстрей!» Но в следующую минуту все услышали жалобное, надрывное мяуканье, от которого разрывалось сердце. Кошки замерли. Ветер усилился. Он гудел, пригибая деревья, и приносил с собой душераздирающие кошачьи вопли. «Это голоса Туманного моря!» — закричал кот, который когда-то его видел. «Оно хочет нас проглотить! Оно приближается!» Стена смерчей ускорила свой ход. Вот она уже возле города, что расположился на краю склона долины. Долина глубокая, но Туманное море готово было заполнить ее и дотянуться до неба, слиться с ним, соединившись с тучами и облаками. Оно двигалось и гремело, как летний гром, и казалось, что все вокруг громыхало. Гибель! Она стояла уже за спиной. Теперь уже громко жаловались и кричали сами кошки, и никто не слышал друг друга. Вопль отчаяния, точно такой же, как тот, что доносило Туманное море вместе с ветром. Кейт обернулся лишь один раз. Тогда, когда в тумане исчез его отец. Он не видел, как море поглотило его. Он только услышал, как замер его голос. С этой секунды он бежал и бежал, ослепнув от слез, которые застилали ему глаза. Он бежал к противоположному склону, чтобы вскарабкаться на него, чтобы добраться до вершины, чтобы спастись. Главное — не думать, только бежать, бежать и бежать. В поле его зрения попала тень, странная тень, не кошачья. Кейт никогда не видел подобных существ. Блестящая кожа, лапы с перепонками. Оно стояло на задних лапах, а в одной из передних держало узловатую палку. При каждом его движении из горла вылетали очень странные звуки. Порыв ветра донес до Кейта резкий соленый запах. За его спиной исчез еще один жалобный голос. Рилта. Она не звала на помощь. Она горевала. Ее голос, ее всхлипы оборвала тишина. Зато грохот моря стал вдвое громче. Оно словно почувствовало, что молодой котик может спастись от него. И вдруг туманная лавина перестала двигаться. Она остановилась. Последние выжившие горожане судорожно двигались вперед. Потом тоже остановились, чтобы перевести дыхание. Кейт лез вверх по склону. Он передохнет, когда окажется на вершине. На вершине он снова увидел странное лоснящееся существо. Оно стояло, опираясь на узловатую палку. Оно буквально повисло на ней, очевидно, от слабости. Существо смотрело в глубину долины, иногда издавая странные тоскливые звуки. Котик находился вдалеке от него, но даже там он чувствовал его дрожь. Туманное море стало распадаться. Плотные серые пелены сворачивались. Крутящиеся на опушке смерчи опали, но еще шевелились злобными волнами. Стена из вихрей пошла трещинами, словно гигантское стекло, а потом съежилась и стала бурей, которая выла, уничтожая остатки города и долину. Кейт понял, что он все-таки сидит в западне. Со всех сторон островками тумана подкрадывалось море, клочья его виднелись повсюду. Со всех сторон они были готовы отрезать ему путь. Он снова повернул мордочку в сторону странного существа, не сомневаясь, что оно виновник случившейся катастрофы. Но он ошибался. Существо вращало палкой, вызывая мощные струи воды, и отгоняло ими туманные вихри, которые хотели оплести его и утащить в готовую сомкнуться пасть лавины. Раскат грома. Последний. Долину затопил густой туман. Продолжение следует.